Москва конца прошлого века. Петровский парк. Играет военный оркестр. В аллеях парка множество гуляющих. У ротонды беседуют Телятьев и Василько. Я хочу сказать, что она по своей миловидности очень привлекательная девица. Вот новость. Какое открытие вы сделали. Кто же этого не знает? Чебоксарова хороша. 2×2=4. Вы еще такой бесспорной истины не знаете ли? Я хотел сказать, что она мне очень понравилась. Ну, еще лучше. Кому же она не нравится-то, помилуйте вы меня. И что тут удивительного для меня в том, что она вам нравится? Вы, наверное, издалека приехали. Да, не близко таки. Вот вы бы меня удивили, если бы вы сказали, что вы ей понравились. Вот это была бы штука любопытная. А то, что она вам нравится, в этом никакой диковины нет. Я знаю человек 15, которые влюблены в нее без памяти. Только из взрослых людей. Ну, а что касается гимназистов, так и числа нет. А вот знаете что? А вот попробуйте вы ей понравиться. Да разве же это так трудно? Ну уж, я вам скажу. А что нужно для того, какие качества? О, таких, каких у нас с вами нет. А позвольте, например? 500 000 денег или около того. Это ничего? Ну, а что это вы, батенька, у вас миллионы как грибы растут? Или вы, может быть, Ротшильдом племянник приходитесь? Тогда, конечно, разговаривать не о чем. Хотя ни того, ни другого, но нынче такое время, что с большим умом. Вот видите, с умом, да еще с большим. Стало быть, ум надо иметь. А в наше время большие умы так же редки, как и миллионы. Где взять, коли Бог не дал? Ну а что еще нужно, чтоб ей понравиться? Красивый гвардейский мундир. Да чин, по крайней мере, полковника. Да врожденную светскость, которую воспитать никак нельзя. Ну, это же очень странно. Неужели никакими другими достоинствами, никакими качествами ума и сердца нельзя привлечь эту девушку? Жалею, очень жалею, что она так недоступна. Ну вам-то что? А вот, извольте, я с вами откровенно буду говорить. У меня особого рода дела, и мне нужно именно такую жену. Блестящую и с хорошим тоном. Ну, мало ли что, кому нужно. Не спорю. Но позвольте вас просить познакомить меня с Чебоксаровыми. Хотя я имею мало вероятности понравиться, но надежда, знаете ли, никогда не покидает человека. Познакомьте, прошу вас. А ну, извольте. С удовольствием. Если я вам смогу быть чем-нибудь полезен. Ну, если только шампанским, я других взяток не беру. Будет бутылка? Когда же нет, в любое время и сколько вам будет угодно. Я вам, право, так благодарен. Спасибо. Ой, руку-то не жмите. Кажется, они. Они, ну пустите руку-то. Я пойду поближе полюбоваться, правда, я такой чувствительный. Вам может быть смешно. Руку-то пусти. Я надеюсь вас найти на этом самом месте. Надеюсь. Васильков поспешно уходит. Подходит Глумов. Что это за шут, Горох, вы с тобой разговаривал? О, это мне Бог на шавку послал за мою простоту. А что ж тебе за барыш? О, шампанским поит. А, это не дурно, не дурно. О, я погляжу на него. Я, пожалуй, у него денег займу. Это еще лучше, коли даст, разумеется. Даст, я ему нужен. Да перестань, сделай милость. Кому и для чего ты можешь быть нужен? А вот ты послушай. Я увидел его первый раз здесь, в парке, неделю тому назад. Иду вон там, вон по той аллее, и вдруг вижу, стоит человек, вытаращив глаза, шляпу на затылке. Ну, думаю, на что он так удивляется? Слона не водят, петухи не дерутся. Подхожу ближе. И на кого бы ты думал, он так уставился, угадай? На кого, не знаю. Какое такое диво в парке у нас может быть? На Чебоксарову. У него губа-то не дура. Да, так прямо и впился глазами. Ну, и мы тут познакомились. А сегодня он увидал, что я разговаривал с Чебоксаровыми, так он меня схватил чуть ли не за шиворот, затащил сюда, заказал бутылку шампанского, потом другую. Ну, мы, конечно, выпили малым делом. И он мне тут признался, что он влюблен в Чебоксарову и что он собирается на ней жениться. Ах, он эфиоп. Приехал откуда-то с Камчатки и прямо жениться на лучшей нашей невесте. Вот потеха-то, а? Мало ли у кого какие дела. Вот и у меня дела такие, что мне непременно нужно на богатой невесте жениться, да не отдают. А что он такое за птица? Ну, что он делает, по крайней мере? Да, так, вроде дворянин, а разговаривает, как матрос с волжского парохода. Судохозяин свои проходы имеет на Волге. Стал расплачиваться за вино, так, знаешь, бумажник достал. Вот, вот такой, с полошина, наверное. Ну, а богат ли он, богат? Да не знаю, говорит, что у него есть имение и 1050 лесу. Виноват он не пароходчик. А, знаешь, расплатился за вино, так достал книжечку и при мне записал в расход. Ну, а как характером? Так прост и наивен, как институтка. Прост и наивен, наивен и прост. Не шулер ли? Ну, сигары курит, дорогие. А по-французски, знаешь, говорит с акцентом, с таким... Сима презанс возытинитель, permettez-moi de me retirer. Permettez-moi de me retirer? Фу. Ну, да кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Мы уж и то давно не смеялись, все приуныли что-то. И вот с чего начинается. Ну? Ты познакомка этого чудака с Чебоксаровыми. Да. А я... Я скажу Надежде Антоновне, что у него золотые прииски. И будем любоваться, как она станет за ним ухаживать. Ой! Ну да, а вдруг окажется, что это вздор, что у него только что есть эта чухломская деревня. А нам-то что? Мы скажем, что от него слыхали, что он сам хвастал. А, тогда... Нет, все-таки это нехорошо, это некрасиво. Нет, ну что ж тебе, жалко его, что ли? Эка телячья натура. Мы скажем, что ошиблись, что у него не золотые прииски, а прииски брусники по лесам. Из боковой аллеи появляется Васильков. Нагляделись на свою красавицу. До сытости. Позвольте вас познакомить. Сава Геннадьевич Васильков, Егор Дмитриевич Глумов. Очень приятно. А мне вот не очень приятно, что вы крепко руку жмете. Извините, провинциальная привычка. Вас зовут Савва, ведь это не то, что Савватий. Нет, то другое имя. И не то, что Севастьян. Нет, Севастьян по-гречески означает достойный почета, а Савва – это слово арабское. А Савел? Ну уж напрасно возьмите святцы и посмотрите. А вы и по-гречески понимаете, да? Да, учился немного. А по-татарски? Простой разговор понимаю, казанское наречие. А вот в Крыму был, с трудом объяснялся. А вы давно из Крыма? 10 дней, не более. Я проездом был из Англии. Как врет-то? Как это вы из Англии и в Крым попали? На Суэцком перешейке земляные работы меня интересовали и инженерные сооружения. Ай, момент. Смотрите, смотрите, Чебоксаровы подходят. Познакомьте, умоляю вас. Ой, руку-то опять. Ну, пустите руку-то мою. Ну, что же это? Появляются мать и дочь Чебоксаровы. Телятьев подходит к Надежде Антоновне. Надежда Антоновна, хотите с миллионщиком познакомлю? Да ты, тюленей, солгать недорого возьмешь. Ну, что вы, я даром, я с вас процентов не возьму. Ну, познакомь. Только ты дрянь, тебе верить-то нельзя. Что вы? Савва Геннадьевич. Погоди, что за имя? Ну, миллионщиков всегда так зовут. Савва Геннадьевич, позвольте вас представить. Это вот Савва Геннадьевич Васильков, мой друг, прекрасный человек. Очень приятно. Искренне желал знакомства, в Москве не имею. Прекрасный человек по-гречески говорит. Судя по вашему имени, вы в Греции родились? Нет, я в России, недалеко от Волги. А где вы живете? В деревне, а то все так, в разъездах. Егор Дмитриевич, сыщите моего человека. Да позвольте, я бегом сбегаю. Его как зовут? Андреем. Сию минуту отыщем. Возьмите у него мою шаль. Что-то сыро становится. Васильков стремительно уходит. А я против сырости меры принял. Жаль. Вы такой добрый. Вас можно бы любить. Но вы такой развратный человек. Я развратный человек? Да добродетельнее меня вы не сыщете в целом свете. Вот хотите, я вам это докажу? Докажите. Вот я сейчас познакомлю вас с одним моим приятелем, который уничтожит меня в вашем сердце. Но это не так трудно, гораздо легче, чем вы думаете. Васильков с шалью почти подбегает к Надежде Антонне. За ним следует слуга Чебоксаровых. Вот он, нашелся. Ах, вы меня испугали. Андрей, вели коляски дожидаться у театра. Слушаюсь. Савва Геннадьевич. Какое имя? Он иностранец? Да, он из Чухломы. Что это за земля? Я не знаю. Ее нет в географии. Ее недавно открыли. Васильков подходит к Телятьеву и Лидии. Позвольте вас представить. Вот Савва Геннадьевич Васильков, мой друг, прекрасный человек. Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Он говорит, что видел красавиц, но таких, как вы, и вы никогда. Перестаньте, я конфужусь. Ну что? А вы знаете в Казани мадам Чурила Пленкову? Когда же нет? Говорят, она разошлась с мужем. Не боже мой. А Подворотникова знаете? Он мой шобер. Лидия с недоумением глядит на Телятьева. Васильков конфузясь отходит. На каком языке он говорит? Шобер. Он очень долго жил в плену у ташкентцев. Глумов отводит в сторону Надежду Антонну. У него прииски самые богатые по количеству золота. Из каждого пуда песку фунт золота намывают. Неужели? Он сам говорит. Оттого он так и дик, что все в тайге живет с бурятами. Надо же. А по наружности так сразу и не догадаешься. Как же вы золотопромышленника узнаете по наружности? Не надевать же ему золотое пальто. Довольный того, что у него все карманы набиты чистым золотом. Он же прислуги на водку дает горстями. Как жаль, что он так неразумно тратит деньги. А для кого ж ему беречь? Он человек одинокий. Ему нужно хорошую жену. А главное, умную тещу. Да он и собой не дурен. Да, между тунгусами был бы даже красавцем. Лидия! Лиденька, идем еще погуляем. Господа, я гуляю. Мне доктор прописал каждый вечер гулять. Господа, так кто с нами? Если позволите... Да, да, рада, очень рада. Надежда Антонна, Лидия и Васильков уходят. Ну, с комедии начинается. Я вижу, что ты все-таки ей сказал. Раз я пропущу такой случай. Что-то она смотрела на него так сладко-сладко. Пусть маменька с дочкой за ним ухаживает, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, а потом и разочаруем. Не ошибись. Я думаю, что он женится на Чебоксаровой и увезет ее с собой в Чебоксары. Появляется Кучумов. Маин испанья санжа милетре, милетре, милетре. Здравствуй, князенька. Представьте, господа, какой случай. Я вчера 11 000 выиграл. Ну, ты или никто другой? Где и как, говори скорее. В купеческом клубе. Что, и получил? Получил. Ну так рассказывай все по порядку. Удивительно, есть и правда. Ничего нет удивительного. Что ж, я и выиграть не могу. Заезжаю я вчера в купеческий клуб. Ну, прошелся раза два по залу. Посмотрел карточку кушанья, велел приготовить себе устриц. Помилуй, какие теперь устрицы? Нет, забыл. Велел приготовить себе пельменей. А. И тут подходит ко мне какой-то господин. Незнакомый? Незнакомый. Не угодно ли, говорит, вашему сиятельству в бакару? О-о-о!